глотков и крапит весь дом. Уверена, что это охранит нас от беды с глазу. Она рассказывает мне перед сном, что в ночь перед крещением в воде купается сам Христос, поэтому вода колышется. Если прийти в полночь на реку и ждать у проруби, придет волна. Это Христос погрузился в воду. Папа, который, оказывается, стоит в дверях и слушает, начинает смеяться. Спрашивает, как может быть целебная вода, в которой купают шелудивого поросенка? Вспоминаю папу, и во рту сразу лимонный вкус. Он сам всегда пил и заставлял детей пить свежевыжатый сок лимона. Вот за обедом в залитой солнцем столовой мы подходим к нему по очереди и получаем по рюмочке. От грани отскакивают солнечные лучи и прыгают по всей комнате, стенам и потолку. Я знаю, что я папина любимица. Иногда он берет меня с собой без сестер. В гостях у кого-то знакомого папы лодка на колесах, но с настоящими веслами. Я плаваю на ней по широким коридорам. Папа, известный в городе специалист по кожным болезням, работает в городской больнице, но часто принимает и на дому, особенно лиц из общества, которые избегают излишней публичности в таких деликатных делах. Однажды я, оставленная без присмотра, начинаю копаться в его шкафу в поисках книг с картинками, и вскоре меня обнаруживают сидящие в